Высокий, хорошо сложенный мужчина лет 40 бесцеремонно продрался через толпу растерянных спецназовцев, подошел к подъехавшему грязно-желтому автобусу и обрушился на первого же человека, ступившего на асфальт. «Я начальник штаба операции и имею право знать все. Что здесь происходит?» Не менее высокий, но более плечистый мужчина безразлично скользнул взглядом по фигуре полковника, равнодушно поинтересовался. «Марков?» «Да?» «Свали в свой штаб. Больше ты здесь не начальник». «Но...» «Умолкни и скройся с глаз. Все вопросы к своему командиру». «Но он и послал меня узнать, в чем дело». «Если не исчезнешь, я тебя еще дальше пошлю. Гарантирую, туда на такси не доедешь». «Да кто вы такой?» «Моя фамилия Мордвинов. Но все величают меня по-простецки. Клещ». «Все, свободен. Да, это, далеко не уходи. Можешь пригодиться». Взглянув в пронзительные глаза странного собеседника, Марков осознал, больше говорить не о чем. Отступив в сторонку, он с изумлением уставился на публику, выбирающуюся из автобуса. Создавалось впечатление, что прибыла группа артистов оригинального жанра. Приземистый толстячок в черном плаще. Высокая, очень худая женщина с проколотым носом и серьгой в нижней губе. Парень в облачении хиппи с оранжевым ирокезом на голове. Плечистый мужчина в лохматом камуфляже выкатил инвалидную коляску. Посмотрев на сидящего в ней старичка, Марков тут же вспомнил словечко «растение». Оно как нельзя лучше характеризовало внешность и личностные особенности дряхлого дедушки. Если до этого момента он просто ничего не понимал, то сейчас заподозрил, что спит, и даже украдкой ущипнул себя за руку. Такого просто не может быть. Подобную публику ни за что не допустят к месту проведения спецоперации. И тем не менее, они были здесь. А ведь еще недавно все было просто и понятно. Да, ситуация непростая, откровенно рискованная для карьеры. Но зато какие головокружительные перспективы открываются в случае благополучного исхода. Команда «Стоп» прозвучала 10 минут назад. Все подразделения тотчас прекратили выдвижение. Некоторые были вынуждены возвратиться на исходную позицию. С неимоверных верхов поступил странный приказ помогать во всем новой, никому неизвестной спецгруппе, прибывающей для гарантированного решения задачи. А следом пожаловал автобус цвета поноса с цирковой группой на борту. Между тем, новая спецгруппа от безделья не страдала. Лишь странная пятерка сгруппировалась вокруг инвалида, не вмешиваясь в работу десятка шустрых парней и девушек в синих комбинезонах. Те быстро, но без суеты устанавливали несколько неизвестных приборов, похожих на короткие телескопы. К этому занятию они относились серьезно, тщательно фиксировали треноги, деловито выкручивали регуляторы горизонтального уровня. Клещ, выслушав доклад одного из техников, понимающе кивнул, направился к Маркову. «Слышь, полковник, вон тот щит рекламный, видишь?» «Ну?» «Сделай так, чтобы через 5 минут его там не было. Ваш». «А зачем?» – опешил Марков. «Надо очень. Техникам он больно мешает. Лучи загораживает». «Какие лучи?» «Солнечные! Он загорать нам не дает, блин! Ты про 5 минут не позабыл? Или дрыхнуть здесь собрался? Живо!» Ошеломленный Марков тянуть время не стал, быстро отдал необходимые распоряжения. Щит свалили с помощью бронетранспортера. Полковник не успел обернуться оперативно и не застал странноватый разговор спецгруппы. Заметив нетерпеливый жест клеща, он подошел поближе и, наконец, услышал ожидаемый вопрос. «Эй, как там тебя?» «Полковник, скажи-ка нам в 2 словах, что тут у вас происходит?» Марков умел выражаться лаконично, не подкачал и сейчас. Вооруженная группа неизвестной принадлежности пыталась на 2 микроавтобусах проехать к центру. При задержании автоинспекции преступники открыли огонь и укрылись в офисном здании, взяв там большое число заложников. Выдвинули ряд неприемлемых политических требований, пообещали через 3 часа убить несколько человек. Осталось 40 минут. «Понятно. Сколько их?» «Трудно сказать. По разным данным, от 12 до 20 человек». «Какова обстановка?» «Здание одиночное, высотное. Всех заложников загнали на верхние этажи. Лестницы забаррикадированы мебелью, возможно, заминированы. Лифты обесточены». «Ясненько. Выходит, у нас всего 40 минут». «Так точно. Подготовиться к штурму просто не успеваем. Доступ к системе вентиляции здания затруднен. Снайперам работать непросто. Строение самое высокое в округе. Поблизости нет удобных позиций. Скрытное выдвижение невозможно. Слишком открытая местность. Штурмовать с крыши не получится. Террористы это предусмотрели. С вертолета видно наблюдателей неприятеля. Машину засекут на подлете. По словам противника, у них имеются мощные взрывные устройства, и они готовы их применить при малейшей угрозе». «Хорошо устроились». «Согласен. Мы ждем подхода команды диггеров. Они обещают найти подземный путь к подвалу и системе вентиляции. Газ наготове. Снайперов разместим на 3 вертолетах. Будут работать с воздуха. Есть и другие удачные замыслы, но до начала расстрела заложников мы не успеваем закончить подготовку. Я так и не понял, чем вы можете нам помочь?» Клещ снисходительно кивнул. «Расслабься. Помогать будешь ты. Основную работу мы сделаем сами». Повернувшись к странной пятерке, он деловито поинтересовался. «Все слышали? Так точно!» – рявкнул мужчина в лохматом камуфляже. «Пацифист, тебя я спрошу в последнюю очередь», – ухмыльнулся Клещ. «Вводная такова. Через 20 минут подойдет самолет с бешеными монашками. Если вы схалтурите, то в здании пострадают не только стекла. Итак, Милка, что ты на это скажешь?» Женщина, перестав теребить серьгу в губе, скучающим тоном произнесла. «Двое на крыше, трое караулят лестницу. Остальных рассмотреть не могу. Они прячутся среди заложников в нескольких комнатах. На фоне такого количества людей их не выделить. Ясно могу разглядеть только 7. Они отдельно от толпы». «На каких хоть этажах?» «Все на 15, кроме тех, что на крыше. Тройка, караулящая лестницу, на полэтажа ниже». «Ясно. ЧП, палец поломаешь, докладывай». Толстячок в черном плаще прекратил исследовать свою левую ноздрю и мягким, тихим голосом произнес: «Далеко. Точный удар провести трудно. Если Мила даст хорошую наводку, могу замочить кого-нибудь на лестнице. Или крыше. Лучше на крыше. Это интереснее и гораздо красивее». «Вроде до нее подальше будет», – усомнился Клещ. «Ну и что? Подчинить себе двигательные функции проще простого. Контроль при этом держится до 5 секунд. За это время я его успею скинуть вниз». Чуть помедлив, Добрячок мечтательно произнес: «А до земли лететь далеко. И не мягкая землица там, а твердый асфальт. И черепушкой об него хрясь, и мазки». «Ладно, ЧП, проехали», – поспешно прервал его Клещ. «Выведешь из строя кого-нибудь на лестнице. Тех, что на крыше, и без тебя прикончат. Индеец, твоя очередь». Парень с ирокезом покачал головой. «Я сегодня не в форме. Все, что могу, так это слух закоротить. Но хоть с гарантией», – уточнил Клещ. «Гадом буду. Сами себя будут слышать с 2-минутной задержкой. У самых слабых может до тумана дойти, но не больше. На меня луна плохо действует, она почти полная». «Хреново», – констатировал Клещ и кивнул на инвалида. «А что с нашим живчиком?» Пацифист отрапортовал четко. «Состояние удовлетворительное. К выполнению боевой задачи он готов». Поспешно вытерев струйку слюны, вытекающую из расслабленного рта старика, парень обеспокоенно произнес: «Лишь бы только он ничего не перепутал». «А что будет, если перепутает?» – насторожился Клещ. «А ничего хорошего. Видишь, сколько тут вояк и журналистов?» «Но дворники неделю дерьмо лопатами грузить будут. Куст, если ударит, то на километр вокруг у всех наступит полное расслабление большинства мышц, в том числе и сфинктеров. Знаменитый фокус Нельмы, только в более глобальном масштабе. Ей подобное не провернуть». «Да, такое ей не снилось», – ухмыльнувшись, согласился Клещ. «А если он сработает правильно?» «Мало им не покажется. Целый букет, нарушение координации, аритмия, затруднение дыхания, судороги. Все, кто находится в здании и около него, будут затронуты в разной степени. Длительность до 3 минут. Не исключена гибель отдельных заложников и террористов. Но на монашек это не подействует, у них щиты. Если он, разумеется, не перепутает. От эффекта Нельмы щит почти не защищает. Странно. Ничего странного. Дело в том, что еще 20 лет назад мастера Сенситивы установили, что биполярная составляющая... Все, проехали. Поспешно произнес Клещ. Но хоть бы раз встретить среди боевых сенсов нормального человека. Одни психи. На вашем фоне я выгляжу вполне нормальным человеком. Вытащив пиликающую трубку, он выслушал собеседника, кивнул, повернулся к Маркову. «Отводи своих орлов. Ближе сотни метров к зданию никому не приближаться до моего приказа. Но спорить некогда. Через 10 минут на крышу будут сброшены мои десантники. Если все пройдет по плану, через 15 минут будешь сверлить себе дырку под орден». «А если не по плану?» Не удержался полковник. Клещ пожал плечами. «На этот случай дырка у тебя уже есть.